Когда Милли было чуть менее 2 лет, и волосы приобрели окончательный родной цвет, в один из вечеров, когда малышка безумолку, болтая о чем-то своем, на понятном только ей языке, носилась по квартире, между мужем и женой произошел разговор следующего содержания. «Настя, в кого она такая рыженькая? Я брюнет, а ты блондинка, а девочка ни то и ни сё». «Не знаю, Лёша, наверное, в твоем или в моем роду когда-то были рыжие. Откуда и унаследовала она окрас волос? Говорят же, что некоторые признаки человеку передаются через поколение. Иногда у белой пары совсем неожиданно рождается черненький ребенок. Все потому, что какая-либо женщина в незапамятные времена согрешила с африканцем, при этом родив белого ребенка, а дети или внуки того ребенка могут быть и черненькими». «Не знаю, не знаю», — в задумчивости произнес муж. «Надо поспрашать бабку, может быть, она знает про наших рыжих родственников. Да и тебе не помешало бы поинтересоваться у своей родни». «Обязательно поинтересуюсь», — нахмурилась женщина, притянув и прижав к груди ребенка. «Какая разница, какого цвета у нее волосы?» «А ты полюбопытствуй, полюбопытствуй», — резко бросил Буш, быстро удаляясь на кухню. Женщина с отрешенным видом осталась сидеть на месте, крепко прижимая к груди дочку, пока та не стала брыкаться и освобождаться из крепких объятий матери. С этого времени отношения между супругами стали портиться. Муж перестал уже так любовно тискать дочку, часто являлся домой в пьяном виде и устраивал скандалы, всегда намекая, что воспитывает чужого ребенка. Мама всеми силами пыталась сохранить семью, но женским сердцем чувствовала, что беда неумолимо приближается и достаточно маленького толчка, чтобы она приключилась. И этот толчок нагрянул в виде соседки Анисии, вездесущей и всезнающей бабки, которую все побаивались и всячески избегали с ней встречи, дабы не услышать очередную порцию грязи в отношении кого-нибудь из соседей. В один из вечеров отец семейства Ерофеевых, нетрезво ступая, зашел в полумрак подъезда и лицом к лицу столкнулся с Анисией. «Уйди, нечистая!» — от неожиданности вскрикнул мужчина, широко размахнув рукой. «По что человека пугаешь?» «А что? Мне уже нельзя ходить по подъезду», — прошипела старуха. «А ты, Алексей, все пьешь?» «Тебя не спрашивал», — резко ответил Ерофеев, напирая на старуху, которая преградила дорогу. «Дома воспитывают, на работе воспитывают. Не хватало мне еще одного наставника». «Постой, Алексей, об этом хочу с тобой поговорить. О семье твоей». «А зачем сдалась тебе моя семья?» — угрожающе высказался мужчина. «Хочешь излить какую-то гадость?» «Почему обязательно гадость-то?» — обиженно хмыкнула старуха. «Вижу, что мучаешься, парень, и потому хочу кое-что подсказать. О ребенке вашем». «При чем тут ребенок?» — процедил сквозь зубы Ерофеев, схватив ее за ворот халата. «Выкладывай, что ты хотела этим сказать. А то, что дочь не твоя, ты знаешь или догадываешься?» Вопрошая, ухмыльнулась старуха, вонзив свои ногти в руку Ерофеева. «Отпусти же, люди увидят. Сейчас все растолкую, а ты сам решай, верить мне или нет». «Давай, рассказывай быстрее, что тебе известно», — нетерпеливо вскрикнул мужчина, отпуская соседку из цепких рук. «В коридоре будем разговаривать, что ли?» — проворчала старая перечница, жестом приглашая в квартиру. «Пойдем ко мне, я там тебе все и изложу». Когда они зашли в квартиру Анисии, обставленную всякой рухлядью, та достала из видавшего виды шкафа бутылек с мутной жидкостью. Оттуда же из глубины извлекла мельхиоровую рюмку и, плеснув в нее неизвестное снадобье, протянула гостю. «На, выпей, полегчает». Ерофеев недоверчиво повертел рюмку в руках, принюхался к содержимому и поинтересовался. «Не отравлюсь? Отдает вроде бы спиртом и чем-то еще». «Пей, пей, не бойся, анисовая настойка», — махнула рукой старуха, — «ободрит». Гость, выпив залпом рюмку и еле отдышавшись, удовлетворенно крякнул. «Крепкая настойка. Так о чем ты, бабка, хотела мне рассказать? А все о том, о семье твоей, о женушке. О жене? Взревел мужчина. И что ты хочешь про нее сказать? А то, что она нагуляла ребенка от другого, а тебя держит за дурака. От кого? Громко вскрикнул Ерофеев, схватив хозяйку за шиворот. От соседа! Торжествующе объявила старуха, убирая прочь руку собеседника. От Савелия этого, дурака рыжего. От Савелия, который из соседнего подъезда? Поразился услышанному Ерофеев. И как ему это удалось? А помнишь, Алексей, 2 с лишним года назад ты летом упал с крана и сломал ногу, попал в больницу? Помню, конечно. Но я пролежал в больнице всего 3-4 дня. А что, за это время рыжий успел с моей женой? И где они схлестнулись? Приходил он сюда, наведывался к твоей-то. Я даже однажды остановила его в коридоре и спросила, что он делает у замужней женщины. «И что он сказал?» — взвыл задетый за живое мужчина. «Сказал, что поменял розетку. Ваши же стены с ним смежные, перестукнулись, значится, с твоей». «Розетку? Никакую розетку у нас никто не менял», — отчаянно завопил Ерофеев. «Это я знаю точно». «Ну, это ты спроси у своей крали. А девочка-то один в один с Савелием. Получается, Алексей, ты бесплодный? Зря на нее бочку катил». «А-а-а!» — закричал Ерофеев, схватив себя за голову. «Как я раньше-то не догадался, что это его дочка, Савелия, они же с моей знакомой еще со школы». «Вот-вот, и я о том же», — кивнула старуха и налила в рюмку спиртного. «На, выпей, Анисовый, полегчает». Опустошив рюмку, Ерофеев ринулся в свою квартиру. Дверь открыла жена. Муж наотмашь ударил ее ладонью по лицу и, указывая на испуганную дочку, процедил. «Нагуляла от Савелия, Анисия мне все поведала». Женщина побледнела и взяла в руки девочку, сильно прижав ее к груди. «Да хоть нагуляла», — с вызовом бросила она. «А ты пустой, Алексей, пустой, и все. Толку от тебя нет». Ерофеев занес руку, сжатую в кулак, над головой, чтобы ударить жену. В это время пронзительно закричала девочка, и он, немного замешков, вышел на балкон и прыгнул вниз. Прыжок со второго этажа оказался бы не столь фатальным, он отделался бы переломами костей, на что, может быть, и рассчитывал уязвленный ревнивец, но на свою беду при падении ударился головой о бетонную плиту. Доставленный в больницу отец семейства под утро скончался, так и не приходя в сознание. Через несколько дней после похорон Ерофеева к безутешной вдове пришел Савелий с большим плюшевым медведем и хозяйственной сумкой. Женщина налила ему чай, он, посадив девочку на колени, посидел недолго за столом и заторопился домой. «Настя, извини меня, ждут дома. На той неделе мы уезжаем отсюда навсегда в Ленинградскую область, в Гатчину. Я тебе оттуда напишу». «А зачем?» — сквозь проступившие слезы спросила женщина. «Живите хорошо, всего вам доброго. А мы тут как-нибудь переживем наше горе». «Ладно, Настя, прощай». Мужчина потоптался возле входной двери и, о чем-то вспомнив, поднял с пола сумку и протянул женщине. «На, возьми, Настя, тут овчинная шубка для Людочки. Наша дочка носила ее всего-то одну зиму, почти новая». Женщина ничего ему не ответила, печальным взглядом провожая отца своей дочери. Савелий, положив сумку возле вешалки, хотел поцеловать женщину, но та отстранилась от него. Он погладил девочку по голове и тихо вышел из квартиры. На душе у него было грустно, сердце щемило от сознания того, что больше не увидит свою, пусть и внебрачную, но родную дочку, и когда на первом этаже он увидел Анисию, внутри у него все взорвалось от возмущения. Он подошел к старухе, которая, увидев Савелия, пыталась укрыться в своей квартире и, удерживая ногой дверь, процедил сквозь зубы. «Добилась своего, старая стерва! Сдохни, сдохни, сдохни!» Анисия испуганно глотала воздух. Савелий, спускаясь по лестнице, обернулся и еще раз повторил: «Сдохни, поганая!» Через 3 дня соседи забили тревогу. Пропала Анисия. Последние годы она всех провожала и встречала, а теперь ее не видать уже несколько дней. Вызвали участкового милиционера, который с работником жилищной конторы вскрыл квартиру. На кровати, наряженная во все черное, лежала мертвая Анисия, будто готовая в своем траурном одеянии лечь прямо в гроб. Хоронили ее всем подъездом. Оказалось, что у нее нет ни одного родственника. Люди, не слышавшие от этой злобной старухи ни одного доброго слова, во время прощания простили ей все свои обиды. На похоронах не было только Анастасии. А через неделю в пустующую квартиру Анисии семьей заселился тот самый участковый милиционер, который и вскрыл дверь. В подъезде облегченно вздохнули. Теперь-то все под надежной защитой представителя власти.